Глава 19. Месяц спустя. Выйдя из клиники, я до сих пор не понимала, как реагировать на новость, которую сообщил мне врач. Я беременна. Господи, не верю своим ушам. Я беременна. У нас с Иваром будет малыш. Это просто какое-то невероятное чудо. Нет, я понимала, что такое может случиться. Ведь мы пару раз спали с ним, не предохраняясь, и вероятность забеременеть была слишком мала. Но, видимо, Бог решил иначе и наградил нас маленьким карапузом. Единственное, что мне страшно, так это мой возраст. Да и на ногах я не твердо стою, так сказать. Главное, теперь с Иваром поговорить. Правда, от его решения все равно ничего не изменится. В город я приехала с Романом, но попросила его высадить меня на остановке. Не хотела, чтобы он доложил Ивару, куда именно я поехала. Любимого тоже предупредила, что я на шопинг, а сама рванула в клинику. А все потому, что каждое утро меня начало тошнить. И я поняла, откладывать такие вопросы не стоит. Да и, как оказалось, не зря я думала о клинике. Итог — крутая новость. А вот теперь можно немного и пошопиться. Правда, я понятия не имела, что покупать. Прошлась по магазинам одежды и обуви, и лишь в одном заметила то, что было действительно необходимым. Как-то недавно Ивар сказал, что для бассейна ему нужны новые шорты, потому что он постоянно плавает в тех, что ходит по дому. Вот я и решила сделать ему маленький подарок. А вот продуктов как раз набрала немало. Теперь понятно, откуда эти все желания странные и пристрастия в еде. Малыш требует на свой вкус. Пока дожидалась Романа, успела в кафе выпить охлаждающего лимонада и недолго поговорить с Иваром по телефону. Сообщать новости ему я буду дома. Глаза в глаза. Так, мне кажется, максимально правильным и честным. Да и хочется увидеть его эмоции. Я очень надеюсь, что любимый обрадуется этой чудесной новости. К тому же у Ивара никогда не было детей, да и... наследник ему точно нужен. Чтобы не так томительно было ожидать Ивара, я решила сама приготовить для нас ужин. Татьяну Леонидовну отпустила домой и с удовольствием расположилась на кухне, полностью уйдя в готовку. Кажется... я даже настроение своего понять сейчас не могу. Вот вроде нарезаю, жарю, фарширую. А в голове все время мысли о малыше. А что, если я не справлюсь? Ну нет, у меня абсолютно никакого опыта. И спросить не у кого. Что там Ивар может знать? Он же мужчина. Получается, только Татьяна мне в помощь по сбору информации? Господи, как же страшно. Это же ребенок. И только от меня будет зависеть его жизнь. Ребенок приходит в этот мир не просто так, значит, свыше так было решено. И только задача родителей сделать все, чтобы карапуз ни в чем не нуждался. А смогу ли я обеспечить его всем тем, в чем он будет нуждаться? Ведь как ни крути, на одной любви ребенка не воспитаешь. Ту же еду и одежду не купишь. Так, стоп, у меня есть Ивар. И чего я вдруг начала мыслить не в ту сторону? Вместе мы справимся. Уж любимый точно не оставит нас без внимания. Но как бы там ни было, все равно хотелось бы быть уверенной в завтрашнем дне. И тем не менее, новость о предстоящем материнстве все еще не до конца огрела меня по башке. Видимо, пока что я не полностью осознаю всю суть происходящего. Страшно, но выбора нет. И быть не может. «Привет, моя девочка», прошептал Ивар, прижавшись к моей спине, когда я стояла на балконе нашей общей комнаты. «Привет», — негромко ответила, поворачивая голову для поцелуя. Ивар улыбался и казался таким счастливым и безмятежным. Поцеловал губы и с жадностью сжал мою чувствительную в последние в несколько дней грудь. «Соскучился. Целый день без тебя — это какой-то мрак. С ума схожу. Мне тебя всегда мало». «Я тоже соскучилась, Ивар. И ужин сама приготовила. Но у меня повод есть». «Мы сейчас все отметим. Знаешь почему?» — уточнил он, поворачивая меня к себе лицом и руками обнимая за талию. «Почему?» «Я взял отпуск. Оставил все на своего зама и сказал беспокоить меня только по самым важным вопросам. Остальное я закрыл». «Отпуск!» — обрадовалась я, руками обхватив его скулы. «Это же здорово, Ивар! Я очень-очень рада!» Носом коснулась его кончика носа, представляя, как все это время мы проведем вместе, не отрываясь друг от друга. «Чтобы ты понимала, я лет 10 не брал отпуск. Мог на пару дней исчезнуть, но этого мне хватало». «А с тобой нет, не хватает», — Боюсь, и целого месяца будет мало. Ивар, у меня тоже для тебя есть одна очень важная новость. Какая? Я отошла от него, начиная немного нервничать. Потерла ладони и выдохнула, посмотрев ему в глаза. Я беременна. Беременна? Уточнил Ивар, нахмурившись. Ну да. Я сегодня была в клинике, и врач сказала, что срок 5 недель. Представляешь, как вышло. Всего пару раз не предохранялись, а уже чудо маленькое. Нет, не представляю. Ты что, не пила таблетки? От его слов я застыла на месте, слегка приоткрыв рот. Нет, я бы тебе сказала в случае чего. Ты не рад, да? Я инстинктивно накрыла живот руками, понимая, что не такой реакции я ожидала от любимого мужчины. Девочка, ну какой ребенок? Мне сколько лет? Когда я буду его воспитывать? «Но мы же вместе, мы справимся!» «А соль?» — перебил Ивар и, подойдя ко мне, обхватил лицо руками. «Я не представляю себя папашей, и тебя делить ни с кем не хочу, понимаешь? Мне 46, мне поздно детей заводить. Я не хочу, чтобы ты разрывалась между ребенком и мной. Ты моя девочка!» «Но он уже есть, Ивар!» — произнесла осипшим голосом, готовая вот-вот расплакаться. «Я не знаю, Асоль, я не знаю, что тебе сказать». Я грустно улыбнулась и пожала плечом. «Не нужно ничего говорить. Я все поняла». Руками убрала его руки с лица и, обойдя Ивара, прошла к выходу. «Здесь нужно думать, что делать». «Думай, Ивар. Ты думай, а я все уже для себя решила». Бросила напоследок и, как последняя трусиха, выскочила из дома, решив бежать, куда глаза глядят. «Пусть думает, только мне уже все равно». «Ивар». А соль ушла, оставив после себя горечь на кончике языка. Она ушла от меня, а я даже остановить ее не могу, потому что не понимаю, что нужно делать. Не понимаю, как жить дальше. Беременна. Набатом в ушах. Беременна. Сколько раз я слышал подобное признание, и каждый раз оказывалось все враньем. А ведь раньше у меня были надежды, что однажды это окажется правдой. Я хотел когда-то стать отцом, хотя и не пытался намеренно. А все любовницы, которые были в моей жизни, зачастую просто врали. Безусловно. Я не со всеми был обеспечен. В основном с каждой предохранялся. Но если у меня намечалась постоянная любовница, мы проходили обследование для того, чтобы быть уверенными друг в друге. И даже эти стервы врали мне про беременности. Естественно. Ведь каждой из них были нужны лишь мои деньги, а ребенок стал бы для них обузой. Просто дамочки думали, что обманув меня липовой справкой, могут получить штамп в паспорте, а после рассказать о выкидыше, предложить развод, чтобы отжать какую-то свою мнимую долю. Идиотки! Я на слова не велся и всегда отводил их к проверенному доктору, где и скрывалась вся ложь. А соль по-настоящему беременна. Она бы никогда не стала шутить на такие темы. Вот бери и будь счастлив с ней и ребенком. А я не знаю, как поступить, учитывая, что мне ее самой всегда мало, да и возраст. Какой из меня папаша уже? Мне впору внуков нянчить. Блин. Сдуру засадил кулаком по двери и, злясь на свое дебильное состояние, силой потер руками лицо. Я не знаю, черт возьми, что мне делать. Не знаю. Достал телефон из кармана и отыскал номер друга. Мне нужен совет, иначе я сам ни хрена не могу сделать. Просто испорчу все, и не будет у меня больше шанса. А я такой баран в отношениях. Черт! Слушаю, господин Якубин. Егор, мне не до шуток, надо встретиться. Срочно. Да, завтра ждет? Нет. Приезжай сейчас, иначе я не знаю, что натворю. Ладно, скоро буду. Друг сбросил вызов, а я, стянув в себя галстук, силой сжал переносицу. А в голове снова возникла соль. Да! Рявкнул в трубку, отвечая на звонок Ромы. «Ивар Викторович, тут Асоль идет вдоль дороги. Я еду за ней, а то мне что-то неспокойно на душе. Она какая-то... Посади ее в машину и вези, куда скажет. Глаз с нее не спускай, чтобы ничего не случилось. Понял. Отбой». Злой спустился вниз, налил себе стакан виски и залпом осушил его. «Ненавижу бухать. Но когда случается ссора, башню клинит». «Какого хера опять что-то пошло не так? Неужели мы никогда не сможем тихо, мирно существовать?» Снова наполнил стакан и, повторив то же самое, что и с первым, с грохотом отставила его на стол. Зъерошил волосы и размашистым шагом, выйдя на улицу, тут же прыгнул в воду. «Мне просто необходимо немного охладиться». «Ребенок! А Соль беременна нашим ребенком! Млин! Она же сама еще ребенок!» Хмыкнул про себя. «Ребенок! Никакой она уже не ребенок! Мудрее меня девочка, и, как выяснилось, куда сильнее! Но что я могу поделать? Готов ли теперь становиться отцом? Сейчас, когда я уже в таком возрасте?» Не знаю, сколько времени я провалялся в воде, но в себя пришел только, когда рядом оказался Егор. Он был очень хмурый и смотрел на меня с недовольством. «Судя по тому, что ты в одиночестве валяешься в бассейне, у тебя что-то стряслось в личной жизни», — констатировал Егор, поднимая сжатую в руке бутылку с ромом. «Но на групповуху я бы тебя точно не звал. От меня Соль ушла». Друг присвистнул и пошел к столу, стоявшему неподалеку от бассейна. «И чем ты провинился?» «Ивар, только не говори, что посмел изменить ей». Я бросил на него косой взгляд и, доплыв к краю, вышел из воды. «Я не изменял ей, а Соль беременна». «Ух ты, поздравляю, брат!» «Рано поздравлять!» Буркнул я, расстегивая рубашку. «Пойду переоденусь». А когда вернулся, на столе уже стояла еда в тарелках, какая-то нарезка и алкоголь. Скривился. Моя малышка готовила. Включил уличный свет и пошел к столу, где уже восседал мой друг. «Присаживайся и рассказывай, в чем проблема?» Обернулся в сторону гостиной, ища глазами девочку, и тут же себя одернул. «Нет ее здесь. Нет». «Прогнал?» «Можно и так сказать. Пришел домой, она мне новость в лоб. Беременна, говорит. А мне что делать с этой информацией?» Прорычал, стукнув кулаком по столу. «Ты баран, Ивар! Ты не знаешь, что делают в таких случаях мужики?» «Нет, Егор, я не знаю. Под полтос, а впервые стану отцом. Если честно, я в ахере, друг. Такой новости радоваться надо. Женщину свою в охапку и целовать». «В охапку. Зем, ты понимаешь, что я стар для отцовства? Еще и Соль делить с ребенком». «Ты не стар, Ивар. Ты туп. Никого не надо делить. У вас любовь разная будет. Да ты сам, когда возьмешь кроху на руки, поймешь, что нет ничего дороже в этом мире. И со Соли время найдете, чтобы побыть вместе, наедине. А с твоими бабками кучу нянек нанять можно». «Да что я дам этому ребенку?» Не на шутку начиная злиться, рявкнул я, а Егор постучал пальцем по виску. «Выпей». Поставил передо мной стакан. Я осушил его наполовину и сразу же закусил фаршированным перцем. «Вкусно готовит», — хмыкнул я, отправляя в рот еще немного фарша из риса и мяса. Хоть и это ты понимаешь. Интересно, где еще ты найдешь такую девочку, которая любит тебя не за бабки, а просто потому, что ты есть, и которая готовить будет вкусно, только чтобы тебя порадовать? Это она умеет, всегда меня чем-то радует. Ты пойми, Ивар, отношения на одном сексе не строятся, а то, что тебе, как ты выражаешься, под полтос, это еще ничего не значит. Вы своего ребенка можете окружить заботой и любовью. Это главное, что ему нужно. Да и про Соль подумай. Ты когда ей отношения серьезные предлагал, думал о том, что она молодая и может через пару годков полноценной семьи захотеть? Или не думал? Считал, что вы всегда будете жить вдвоем, получать удовольствие и больше нихера? Она женщина, и это многое объясняет. С ней не прокатят отношения ради секса. Откуда ты такой умный? Ты забыл, что у меня жена? Слушай, но эти девочки не те особы, с кем мы привыкли спать. Тут все по-настоящему, все серьезно. Просто подумай, что Соль сама бы заговорила о возможном ребенке. И что бы было тогда? Да не думал я об этом. Если честно, мне странно слышать это от стратега. Ты, главное, на аборт ее не посылай. На аборт? Задумчиво уточнил, снова отпивая ром. Не рушь ее счастье. Я уверен, она хочет этого ребенка. И тебе стоит попробовать, даже если в дальнейшем у вас ничего не получится. Ребенок, он очень важен. А аборт может разрушить жизнь Соль, как и навредить здоровью. Поверь, друг, я знаю, о чем говорю. Что ты имеешь в виду? Ивар. Егор поднялся из-за стола и сжал мое плечо. Просто не совершай глупости и иди поспи, а завтра езжай к ней. Будь уверен, она очень тебя ждет. Да уж ждет. Скалкой по голове даст. Это так кажется. И еще, не заставляя Соль нервничать. В ее положении это вредно. Я вот думаю, а не зря ли я тебя позвал на разговор?» Грустно хмыкнул, поднимая взгляд на друга. «Нет, папаша, наоборот. Очень кстати. До встречи. Буду ждать отчет». «Отчет. Я и отец. Как они себе это представляют? Я, соль, секс. Секс повсюду. И лялька, крики, и запах детской неожиданности. Черт, бутылки рома будет мало. Мне нужно как-то с этим переспать. Да уж, мысли я только по ночам не имел. Дожился. Папаша». Проснувшись утром, я понял, что алкоголя вчера было слишком много. Голова ужасно раскалывалась, и первым делом я пошел принять холодный душ. Простоял минут 15 под водой, и только после пошел пить таблетки от похмелья. Никогда не любил бухать, но эта ситуация с ребенком просто прижала меня за горло. Мне нужно было обо всем подумать и переварить в голове. Нужно было понять и решить, что делать дальше, как поступать и чем руководствоваться в данной ситуации. В общем и целом, я пришел к одному выводу. Не попробуешь, не узнаешь. И, к слову, кто я такой, чтобы пасовать? Если моя девочка в таком юном возрасте не боится стать родителем и отстаивает передо мной придурком малыша, то как я могу потупить? Нет, определенно, нельзя идти на попятную. Да и если уж и быть совсем откровенным, это я должен был думать о предохранении. Так что нехер спихивать все на соль. У меня свой мозг есть. Кое-как оклемавшись к обеду и предварительно еще пару раз приняв холодный душ, я решил, что ждать больше не могу. Да и только хуже от того, что время тяну. Я и так обидела соль. И боюсь, как бы она меня не послала в пешую прогулку. И будет права. «Рома, где соль?» Спросил, стоило водителю ответить на звонок. Я уже мчал по трассе в сторону города. «Ивар Викторович, мы на Левобережной. Квартиру не знаю, но адрес дома могу скинуть. Жду». Сбросил вызов и, прибавив скорость, помчал навстречу своей девочке. Я, правда, понятия не имел, что это она делает по данному адресу, ведь ее квартира находится в другом районе. Но плевать. Главное — встретиться с ней и поговорить. Пусть даже огреет меня чем-то тяжелым. Заслужил. Но без разговора я не уеду от нее, как, собственно, и без нее тоже не уеду. По нужному адресу я прибыл спустя полчаса. И оказалось очень вовремя. Стоило мне только отпустить Романа домой, как вдруг дверь подъезда открылась, и на улицу вышла моя заплаканная девочка. И какого-то хера следом за ней вышел этот Андрей. Или как, мать его, там зовут? Тот самый, который ее бывший. Что она там делала? С ним наедине в квартире? Блин. Внутри поднялась паника. Легкие стали жечь огнем, но я понимал, что не имею права снова облажаться. На мне и так один огромный косяк. Но как сдержаться, когда этот сосунок трется возле нее? Что они делали в квартире? Так, стоп. Ничего они не делали там. А соль любит меня и не станет размениваться на раз-два. Я должен ей доверять. Ей должен. Но не этому зеленому. «Ивар», — грустным голосом произнесла малышка, смотря мне в глаза. А я был не в силах оторвать от нее взгляд. Вымотана. Наверное, всю ночь не спала, плакала. А я, идиот, заставил ее переживать. Но ведь нельзя. Нельзя ей нервничать. «А соль?» — подал голос сосунок, а малышка обернулась к нему и мило улыбнулась. «Черт! Она мне должна улыбаться. Только мне!» «Все нормально, Андрюш. Спасибо тебе за все». «Ты уверена?» — уточнил Андрюшка, бросая на меня взгляд. «Радуйся, что по морде не схлопочешь. Это тебя соль спасает». «Да, Ивар мне не навредит». «Ладно, звони, если что». «Спасибо. Галя, привет передавай». «Ладно». А соль провела дружка взглядом до самой двери, а я все это время наблюдал за ней. Как же я дико соскучился. Моя нежная и грустная девочка. «Удивительно, что ты его не убил», — произнесла она, медленно двинувшись в сторону со двора. «Почему ты была там?» — старался говорить спокойно, чтобы не пугать Асоль. «Наверное, потому что мне больше некому было пойти», — уточнила она, бросив на меня косой взгляд. «Асоль, у тебя же есть квартира». «Ивар», — малышка остановилась и обернулась ко мне. «Квартира, она пустая, там нет ушей. А мне хотелось с кем-то поговорить». «Значит, все рассказала ему?» «Рассказала. Вот такая я трепло. Она взмахнула руками, развернула, чтобы уйти, а я резко перехватил ее за локоть. «Не хочу отпускать». «Подожди». «Я не хочу слышать от тебя нравоучения или видеть глупую необоснованную ревность. Я живой человек, Ивар, и мне тоже бывает больно и одиноко. Я здесь не для того, чтобы устраивать тебе сцены ревности». «Правда? Почему я не верю?» «Ассоль, я люблю тебя. Я старый идиот, и я это знаю. Дай мне шанс исправиться. Дай мне шанс все осознать. Это новость. Она выбила меня из колеи. Я уже и не думал, что когда-то стану отцом. Раньше, да, были мысли, но не сейчас». «А в чем ты будешь исправляться? Ты понимаешь, что малыш теперь всегда будет частью моей жизни. Я его никуда не дену, потому что, что бы ни случилось, я буду выбирать ребенка». «Я тоже хочу стать частью твоей жизни, твоей ребенка». «А можно поинтересоваться, что тебя заставило так быстро изменить свое решение?» «Быстро это только на словах. Полночи думал, остальные полночи пил. Но я действительно хочу попробовать стать настоящей семьей. Ты не виновата, что забеременела вот так неожиданно. Мы два виновника торжества, и я полностью хочу нести ответственность за вас». «Мне кажется, тебе кто-то мозги промывал», — нахмурившись, произнесла Ассоль. Я хмыкнул. «Не без этого. Егор тот еще головомоечник». «Вот видишь, тебе тоже нужно было с кем-то поговорить». «Я полный баран в отношениях, и уж тем более в отцовстве. Но я не готов жить без тебя и без вас. Но я готов учиться. Хотя я не буду скрывать, что со мной будет нелегко. Мне кажется, я буду еще лажать, но я очень хочу стать для тебя лучшим». «Но ведь тебе придется меня делить с ребенком». «А тебе меня? Просто дай шанс». Я подошел к Ассоль ближе и взял ее за руки. Она смотрела на меня с болью в глазах, и, кажется, готова была вот-вот расплакаться. А я себя ненавидел за это. Девчонка и так успела в жизни настрадаться. А тут еще я со своим дебильным характером. Взрослый мужик, а порой творю вещи, за которые сам себя огреть хочу. Моя любимая должна сиять от счастья. Тем более сейчас, узнав такую новость. Она должна всегда улыбаться, быть под моей защитой. А я придурок. Заставил ее плакать. Набраться бы мозгов в отношениях женщины, которую люблю, в отношении будущей матери нашего будущего ребенка. Только это будет последний шанс, Ивар. Иначе больше никогда. Я сделаю все, чтобы это никогда, никогда не наступило, потому что люблю тебя».